Дальнейшие мои воспоминания путались, никак не желая складываться в единую картину. Вроде бы я бросилась вперед, вроде бы успела вытолкнуть Себастьяна из-под лавины тумана. Увы, выбраться самой у меня уже не оставалось ни сил, ни времени. Это было не больно, просто очень странно. Пол и потолок несколько раз поменялись местами. Кажется, я упала на что-то очень острое и твердое, и слух отстраненно воспринял неприятный хруст позвоночника, как нечто само собой разумеющееся. Кроме этого, я не слышала никаких звуков. Все происходило в настолько полной, неестественной тишине, что почему-то меня не оставляла глупая мысль, будто я сплю. Я завозилась было, пытаясь встать, затем окончательно ослабев, затихла. Руки и ноги меня совершенно не слушались, а еще почему-то было очень трудно дышать. При каждом вздохе в груди что-то противно хлюпало и свистело. «Трикс!» Я почувствовала, как к моей щеке прикоснулась на удивление теплая ладонь Себастьяна. Он наконец-то перестал ухмыляться, напротив, был очень серьезен, и непривычное отсутствие его противной усмешки пугало меня сильнее всего произошедшего за этот несчастливый день. Я хотела было возмутиться, сказать, что запрещаю ему называть меня кратким именем, но не смогла. Рот оказался наполнен какой-то вязкой и ужасно соленой жидкостью. «Зачем ты меня спасла, Трикс?» Тихо и очень грустно спросил Себастьян. «Ты же меня ненавидишь!» Это был очень хороший вопрос, на который я не знала ответа. Что мне следовало ему сказать? Что не смогла бы жить дальше, понимая, что он погиб у меня на глазах, а я не пошевелила и пальцем? По счастью, мое положение позволяло мне промолчать, хотя я бы с радостью отказалась от столь сомнительной удачи. Глупая, наивная, безрассудно храбрая девочка с огромным добрым сердцем. Глаза Себастьяна как-то странно блеснули, будто он сам с трудом сдерживал слезы. «И что мне с тобой делать?» Комната кружилась все сильнее и сильнее. Я почти не слушала его, зачарованно наблюдая, как потолок приближается ко мне, словно я взмывала в воздух, воспарив над грязным холодным полом. Мне не было страшно. Просто очень обидно, что я не успела попрощаться с Дорой и Седриком. А затем я закрыла глаза и умерла.